А как надо называть? Высокочтимая дама. А почему ты, высокочтимая дама, не захотела разговаривать с шефом? Ага, значит, вчера тут был шеф, и они кричали мне, а я была в подкопе и ничего не слышала. Хорошо все-таки, что я провела профилактику. Не хотела. Шеф был злой как черт. Конфиденциально донеслось сверху. Велел сказать, что если и сегодня ты не будешь разговаривать, не давать тебе воды. Тогда я здесь загнусь от сухости. А почему шеф не пришел сейчас? Он сейчас занят. Эй, послушай, не зли его. Добром это не кончится, ты его не знаешь. А до сих пор он мне только добро и делал. Передай шефу, чтобы меня не нервировал. Хочу — буду говорить, не хочу — не буду. Все труднее давались мне подземные работы. За последующие 15 дней я продвинулась вперед всего на 2 метра. Когда же это кончится? И зачем было возводить такие толстые стены? А может, весь холм состоит из каменной кладки? Сторож привык, что я разговаривала с ним через день и не предъявлял претензий. Воспользовавшись отсутствием шефа, я потребовала третий светильник, без возражений возвратив первый. У меня скопился уже порядочный запас отсыревших сигарет. Я продолжала ковыряться в стене, решив не считать дней, пока не пройду стену. 6-й метр дался мне особенно тяжело. Наконец приступила к 7-му. Постепенно мною овладевали отчаяние и апатия. Все вокруг настолько прогнило, что казалось, я сама постепенно перехожу в полужидкое состояние. У меня не хватало сил тщательно расчищать коридор, так что он катастрофически суживался. Теперь я уже работала лежа. Длинный большой камень, лежащий поперек кладки, я вытащила с большим трудом. Меньше усилий потребовали 2 соседних. Расковыряв раствор, вытащила еще 2, а потом и 3. Я уже собралась отбросить его за спину, но что-то вдруг привлекло мое внимание. Известняк, как известно, светлый камень, а у этого одна сторона была почти черной. Я рассмотрела его в слабом свете коптилки, попробовала вытереть рукой и замерла. С одной стороны камень был испачкан землей. С отчаянно забившимся сердцем, стиснув от волнения зубы, я протянула руку в образовавшуюся дыру и не нащупала камней. Рука уперлась в мягкий влажный грунт. Первую горсть земли я рассматривала так, как ныряльщик рассматривает найденную им впервые в жизни черную жемчужину. Мне жаль было выпускать ее из рук. Опершись спиной о камни и закрыв глаза, я долго сидела неподвижно, слушая райскую музыку, заполнившую эту черную нору. И откуда только силы взялись, я сама не заметила, как повытаскивала остальные камни, отделяющие меня от этой чудесной, мягкой черной земли. Вернувшись в камеру, я сосчитала все черточки на стене. Их оказалось 63, больше 2 месяцев. Теперь надо было попытаться привести в порядок взбудораженные чувства и мысли. Дорога к свободе стала реальностью. Сброшена, наконец, страшная, гнетущая тяжесть неуверенности, с которой я боролась уже остатками сил, боясь себе самой признаться в этом. И вот я пробилась сквозь проклятую стену. Насладившись радостью, я приступила к разработке конструктивных планов. Еще раз проверила направление и угол подкопа. Тоннель должен был идти вверх под углом, не очень большим, иначе я вылезу на поверхность земли посреди газона во дворе замка. Но и не очень маленьким, иначе тоннель пройдет под поверхностным слоем почвы вокруг всего земного шара. Мое главное орудие труда, крючок, для земляных работ оказался явно непригоден. Пришла очередь кувшина. Разбивала я его очень осторожно, стараясь получить куски покрупнее и не думать о том, что будет, если в ходе земляных работ я натолкнусь на монолитную скалу. Новое орудие труда вполне себя оправдало. Можно сказать, что кувшин в роли лопаты вполне выдержал экзамен. Я с таким энтузиазмом копала и копала, что опомнилась лишь тогда, когда стала задыхаться. Тут я отдала себе отчет, что, отбрасывая за спину вырытую землю, сама себе рою могилу. Следовало что-то придумать. На всякий случай я оставила себе и второй кувшин, сообщив сторожу, что тоже разбился. Это разгневало сторожа, и он, как видно, сообщил о случившемся шефу, потому что на следующий день воду мне передавали в пластмассовой бутылке. Это меня очень огорчило, ибо перечеркивало надежды на получение черепков в будущем. Оставалось утешаться мыслью, что собака, например, роет землю лапами, почему я не смогу? Затем решительным воплем я потребовала шефа. Пришлось ждать полдня, что не улучшило моего настроения. «Послушай!» — заорала я, как только он появился. «Я надумала!» «Ну, наконец-то!» — радостно отозвался он. «Говори!» «Шиш тебе! Сам знаешь, что я тебе не верю. Ты обещал улучшить мои бытовые условия?» «Получишь все, чего только не пожелаешь. Говори же!» «Я скажу тебе первое слово». «Что я получу за первое слово?» «А что бы ты хотела?» «Брезент. Иначе я тут заработаю ревматизм. Если за первое слово я получу брезент, то подумаю, может, и второе скажу. Сначала посмотрю, как тут поживется с брезентом». «Ладно», — проревел он, подумав немного. «Говори первое слово». «Сначала брезент». «Нет, сначала скажи». «Хм, как бы не так. Или брезент, или катись к черту. Мне уже все равно». Я настояла на своем. Поздно вечером, через отверстие в потолке, мне сбросили требуемый брезент, а чтобы быть точной, прорезиненное полотнище из искусственного волокна. Чуть светильник не погасили. «Ну, теперь говори, я слушаю». «Ту-у-у-у!» диким голосом завыла я. Вверху оторопело молчали. Потом раздалось недовольное. «Ты на каком языке говоришь?» Он был прав. Это «ту» в зависимости от языка могло означать совершенно разные вещи. По-английски это могло быть «два». Или «ту» — предлог. С известной натяжкой могло еще означать и «так же». По-датски тоже было бы «два». По-польски — «здесь». А по-французски — всевозможные производные от слова «весь». Именно это последнее значение я имела в виду, завывая «ту», так как именно с этого слова начиналась фраза, произнесенная покойником. Как видите, я поступила честно. Раз обещала сказать первое слово, пожалуйста, вот оно, первое слово. Шефу оно ничего практически не говорит, а моя совесть чиста. «По-французски!» — заорала я в ответ. «Ну и что это мне дает? Черт бы тебя побрал!» — в ярости заорал он. «Покойник сказал целую фразу», — вежливо объяснила я. «Целую нормальную длинную фразу. Я передаю ее тебе с самого начала, и ты еще недоволен». «А чтоб тебя!» Он был в бешенстве, но все-таки, пользуясь несколькими языками, убедился, что имеется в виду действительно все. «Надеюсь, что эта тряпка быстро сгниет, и тебе понадобится следующее!» — крикнул он на прощание и удалился. «Скорее я тут сгнию», — мрачно подумала я и принялась за работу. Полотнище было слишком большим, надо было разрезать его пополам, но чем? Я попробовала зубами, но потом сообразила, что лучше воспользоваться огнем. Я сложила полотнище пополам и осторожно поднесла к огню коптилки, внимательно следя за тем, чтобы эта искусственная ткань не вспыхнула. Операция заняла много времени, зато прожглась по сгибу неплохо, и у меня оказалось два почти одинаковых куска. Затем я прожгла дыры по углам одного из них, продела в них веревку, сплетенную из остатков акрила, и этим решила транспортную проблему. Можно было продолжать земляные работы. Я глубоко убеждена, что рабы, возводившие пирамиды Хеопса, не мучились так, как я. Глиняным черпаком я скребла землю и насыпала ее на полотнище, затем с трудом протискивалась через насыпной курган и волокла полотнище с землей в камеру. При этом приходилось и светильник все время переносить, чтобы не ползти в темноте. В камере я высыпала землю у противоположной стены и тщательно ее утрамбовывала, так как все еще боялась, что она может не поместиться в камере. Кротовый ход понемногу удлинялся. Теперь я уже не сомневалась, что выйду на свободу, и стала думать над тем, что сделаю потом. В Данию не вернусь, это ясно. Не вызывало сомнения, что меня давно уже уволили с работы, бросить незаконченные рисунки и исчезнуть. Такое поведение нигде не приветствуется, а тем более в этой стране скрупулезно добросовестных и аккуратных работников. Об оставленном там моем имуществе можно не беспокоиться, им займется Алиция. Надо будет связаться с нею. Все мои мысли о будущем кончались одним, сладостной картиной возвращения на родину. Мысль о Польше, как путеводная звезда, светила мне в конце черного тоннеля. Там был мой дом, моя сухая постель, моя ванна с горячей водой. Там была дорогая, ненаглядная и родная польская милиция. Все мои родные, и, наконец, там меня ждал дьявол. Подумав о своей родной польской милиции, я вспомнила, что оказалась в этих краях с одним паспортом, да и тот шеф у меня отобрал. Во что бы то ни стало, надо постараться заполучить его обратно. Не хватает еще по возвращении на родину угодить в тюрьму, пусть даже и польскую.